Цветок с багровыми крапинками. Во времена крестового похода. Мало найдется на земле полюбившихся людям цветов, о которых бы не сложили предания. Гвоздика — не исключение. В одной из древнейших легенд об этом цветке сказано: богиня Диана однажды повстречала юного пастушка. Тот сидел на лесной поляне и играл на флейте. Музыка распугала зверей и птиц, и это рассердило богиню. Она схватила лук и пустила стрелу прямо в сердце пастуху. Смолкла музыка, затихли деревья, травы, ручьи. Диана взглянула на убитого человека, и ей стало жалко его. Она обратилась к Зевсу с просьбой превратить пастуха-музыканта в прекрасный цветок. Глава олимпийских богов просьбу выполнил. Так появилась гвоздика, которую эллины называли «цветком Зевса». В 1270 году король Людовик IX из династии Капетингов возглавил новый крестовый поход. Его 60-тысячное войско осадило город Тунис в Северной Африке. Среди крестоносцев началась эпидемия чумы. В армии Людовика IX находилось несколько лекарей, но они оказались бессильными перед страшным заболеванием. Каждый день умирали десятки рыцарей. Король понимал, если не остановить чуму, его войску с позором придется возвращаться в Европу. Кто-то надоумил предводителя крестоносцев, что в землях, где свирепствует страшная болезнь, должно произрастать лекарство от нее. Лекари по приказу Людовика стали изучать растения вблизи Туниса, а также советоваться с местными знахарями. Но открытие сделал молодой рыцарь. Получив ранение в бою, он потерял сознание. В беспамятстве ему было видение. Чей-то голос приказал: «Протяни руку, и то, что окажется в твоем кулаке, приложи к ране». Воин исполнил совет. В его руке оказалась гвоздика. Рыцарь приложил цветок к ране, и вскоре боль прошла. О случившемся он сообщил королю. Людовик понял, что это растение может не только залечивать ранения, но и спасти от чумы, и приказал собирать гвоздику в окрестностях Туниса. Трудно ответить, помог ли на самом деле отвар из этого цветка погасить эпидемию. Но крестоносцы уверовали, что именно гвоздика спасла им жизнь. Правда, самому королю она не помогла. Людовик IX скончался от чумы. Однако до конца жизни предводитель крестового похода верил в целебную силу гвоздики. И в его спальне всегда стоял букет из этих цветов. Возвращаясь в Европу, рыцари-крестоносцы в память о своем командующем Людовике IX увезли из Африки засушенные гвоздики и их семена. Символ королевского дома. В XIV веке этот цветок завоевал популярность и любовь во многих странах Европы. Француженки дарили своим возлюбленным, отправлявшимся на войну, букет гвоздик. А победителям в сражениях бросали эти цветы под ноги. Прославленный французский полководец, принц Луи де Бурбон-Конде, одержал блистательные победы в период 30-летней войны в сражениях при Рокруа в 1643 году, при Нёрдлингене в 1645 году, при Лансе в 1648. Эти победы способствовали заключению весьма выгодного для Франции Вестфальского мира. Отправляясь на очередную войну, принц Конде всегда брал с собой засушенную гвоздику. Видимо, он считал, что этот цветок принесет ему удачу. Но и для овеянного славой полководца наступили недобрые времена. Не любивший его могущественный кардинал и первый министр Франции Джулио Мазарини с помощью дворцовых интриг упрятал Конде за решетку. Засушенная гвоздика, на счастье, хранимая принцем у сердца, на этот раз не помогла. Однако и в тюрьме Конде не забыл про цветок, приносивший ему удачу. Под окнами своей камеры он разбил цветник из красных гвоздик. Современники вспоминали, что принц гордился ими не меньше, чем своими военными и политическими победами. А тем временем его энергичная, непокорная супруга, племянница покойного кардинала-герцога Армана Жан-Дю-Плесси-Ришелье, действовала во спасение мужа. Она способствовала началу восстания в некоторых французских провинциях и добилась освобождения Конде из тюрьмы. Узнав об этом, принц удивленно произнес посланцу доброй вести. «Не чудо ли произошло? Как все переменилось в этом мире! В то время как испытанный воин старательно выращивает свои гвоздики, жена его ведет ожесточенную политическую войну и выходит из нее победительницей». С того времени этот цветок стал символом вначале сторонников принца Конде, а затем и всего королевского дома Бурбонов. В 1668 году, за год до смерти Конде, из Нью-Йорка во Францию прибыл торговый корабль. В то время город Нью-Йорк, отбитый у голландцев, отошел к Англии. Владычица морей ревностно следила, чтобы нью-йоркские торговцы не имели дел ни с Испанией, ни с Францией. Несмотря на это, корабли из английской колонии Нового Света все же бывали и в других странах Европы. Неизвестно, что еще закупали у Франции в 1668 году нью-йоркские купцы, но среди приобретенных товаров были семена гвоздики. Убийство эмигрантов. В 90-х годах XVIII века, во время французской революции массового террора, аристократы шли на эшафот с гвоздикой в петлице. Этим они хотели показать верность королю. В тот период казнили так много верных монархии людей, что в Париже не хватало красных гвоздик, символизирующих королевский дом Бурбонов. Откуда-то появились тогда цветы пурпурного цвета с багровыми крапинками на лепестках. По городу покатились слухи, что подобные гвоздики сами появляются на месте казни людей. Верящие в мистику считали, что пурпурные с багровыми крапинками цветы обладают волшебными свойствами. Их надо срезать только ночью и обязательно в маске. Иначе они могут жестоко наказать человека. Одна французская семья, бежавшая от террора в Нью-Йорк, прихватила с собой семена гвоздики именно пурпурного цвета с багровыми крапинками. На новой родине эта семья стала разводить цветы. О таинственных свойствах привезенных растений французы никому не сообщали, но, тем не менее, о них прознали в Нью-Йорке. К владельцам необычных гвоздик потянулись какие-то неизвестные личности, то ли колдуны, то ли знахари, но французы не желали продавать ни цветы, ни семена. Им угрожали, предлагали немыслимо высокие цены, однако упрямые эмигранты были непоколебимы. Что заставляло их не расставаться со своими гвоздиками и семенами, так и осталось загадкой. Однажды утром почтальон обнаружил открытыми двери дома, где жили беженцы из Франции. Почтальон постучал, окликнул хозяев, но в ответ тишина. Тогда он вызвал полицию. Стражи порядка обнаружили задушенными всех членов семейства. Преступники вроде бы ничего не тронули в доме. Вот только во дворике были срезаны все гвоздики. Полицейские только разводили руками. Чудеса! Ценные вещи, серебро, золото, картины в дорогих рамах не взяли, а какие-то цветы. И кому они понадобились? Может, сумасшедшие? А может, сами посланцы нечистой силы орудовали здесь? Так и не найдя ответов на эти вопросы, стражи порядка прекратили расследование. Во мраке театральных кулис. Известно, что некоторые сорта гвоздик используются для получения эфирного масла, а колдуны якобы применяют их для приготовления всевозможного зелья. Но в XIX и даже в XX веках в театральном мире Нью-Йорка существовало печальное предание о роковых венках из гвоздик пурпурного цвета с багровыми крапинками. Первые театральные представления стали давать в Нью-Йорке в 90-х годах XVII века. Выступали английские актеры, прибывшие в Америку подзаработать. Некоторые из них оставались в Новом Свете навсегда. Спектакли, а вернее, морализирующие диалоги проходили в богатых домах американцев, в сараях, во дворах, а иногда прямо на площадях и улицах. Реквизиты изготавливали сами актеры. В Нью-Йорке в 17-18 веках ведущая политическая и экономическая роль принадлежала пуританам, а они сурово и настороженно относились к сценическому искусству и нередко расправлялись с актерами, если представление казалось им безнравственным. Лицедеев приравнивали к колдунам и предсказателям, соответственно, и наказывали пытками, а иногда костром. Первое постоянное театральное помещение появилось в Нью-Йорке в 1732 году. В ту пору труппы по-прежнему состояли в основном из английских актеров, а в репертуарах царили пьесы Вильяма Шекспира. Во время войны 1775-1789 годов все театральные представления в Нью-Йорке были запрещены. Несколько жителей города, любителей мельпомены, из числа учителей, клерков, торговцев, медиков, попытались нарушить запрет. Тайком от властей они поставили 2 или 3 спектакля в частном доме на Манхэттене, но вскоре были наказаны. Суровые моралисты избили их, а сценическую одежду, реквизит, тексты ролей сожгли. С 1785 года театральные постановки в Нью-Йорке понемногу возобновились. Подходящих помещений в городе тогда еще не было, и некоторые актерские коллективы стали использовать так называемые «шоу-боты». Они покупали старые речные суда и оборудовали их под плавающие театры. На этих шоу-ботах актеры жили, давали представления и отправлялись на гастроли по рекам, в города и небольшие селения. В начале XIX века интерес к театру в Соединенных Штатах заметно возрос. Появились свои драматурги и актерские династии. Ослабли пуританские оковы искусства и литературы. Состоятельные жители Нью-Йорка стали выделять деньги на строительство театральных помещений. Во все времена, где сцена, там не только свет рампы, но и темнота кулис со своими таинственными историями, анекдотами, интригами, причудами, непонятными для посторонних явлениями. Нью-Йоркские подмостки, как и подмостки в других городах, окутывала пелена сплетен, соперничества, зависти и реальных житейских драм. В конце XIX века репортер, настоящего имени и фамилии которого не знали даже дотошные коллеги, строчивший под псевдонимом Тихоня, собрался написать целую книгу под названием «Во мраке театральных кулис». Об этом он заявил в нескольких нью-йоркских газетах. Тихоня пообещал читателям, что их ждут сногсшибательные откровения, умопомрачительные разоблачения служителей мельпомены, от которых кое-кто сиганет с Бруклинского моста или в паровозную топку. Заявить-то репортер заявил, а вот сотворить сенсационный шедевр не успел. Когда он в очередной раз шнырял в потемках театральных кулис, ему передали венок из пурпурных в бордовую крапинку гвоздик. Посыльный сообщил, что это подарок от поклонника таланта репортера. Поклонник пожелал остаться неизвестным. Тихоня изумленно повертел в руках венок и проворчал во всеуслышание. «Бывало, что меня хлестали букетами по роже, но получать цветы в дар такого еще не доводилось. Лучше бы неведомый придурок бутылку виски прислал». Посмеиваясь над загадочным происшествием, репортер напялил венок на голову и покинул театр. Таинственный мрак кулис умеет притягивать к себе любую информацию. Где с утра пораньше расшиб себе подбородок артист Н? Почему конгрессмен С не ночевал дома? За что отлупили критика Ф? С кем отправилась в Европу актриса Л? Все подобные полезные сведения и слухи не проплывают мимо чудовища по имени Мрак Кулис. Так утверждали многие служители мельпомены. О том, что Тихоня прямо в венке из пурпурных с багровыми крапинками гвоздик прыгнул в гудзон во всех театрах Нью-Йорка, известно стало на следующий день. Тело репортера не всплыло, зато венок почти сутки покачивался на воде, прибитый к берегу. Полиция не придала ему значения, но закулисный мир распознал в необычном венке знак страшной и неминуемой опасности.